Дорогие братья и сестры, беседы о вечном в прямом эфире православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте. Дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы сегодня начинаем очень серьезную тему в наших богословских встречах, богословско-пасторских, тему толкования последней книги Священного Писания, последней книги Нового Завета, Апокалипсиса или Откровения Иисуса Христа своему любимому ученику, апостолу, евангелисту Иоанну Богослову. Да, сегодня мы говорим, наверное, о самой сложной теме, и о самом таинственном писании из всех книг Ветхого и Нового Завета. Это апокалипсис, или в переводе с греческого это слово переводится как откровение. Откровение святого Иоанна Богослова. Вот. И, конечно, нужно сказать, что вообще апокалипсис или откровение говорит о том, что грядет, и каков будет конец мира, и не только конец мира, но и о главных искушениях, которые связаны с этим концом. И надо еще сказать, что апокалипсис, вот как цельное произведение, он не является таким уникальным, потому что и в Евангелии есть малый апокалипсис, так называемый. В 24 главе, например, книги Евангелия от Матфея, там тоже говорится о конце мира, о том, что будет. Поэтому, конечно, понимать и раскрывать апокалипсис нельзя вне контекста всего Священного Писания, всего Священного Предания. И прежде всего связывая его и с малым апокалипсисом, и как-то попытаясь понимать их вместе. То есть евангельское повествование о конце света – это малый апокалипсис, а ну, вот да. То откровение, которое было дано Иоанну на острове Патмос – это вот такой большой апокалипсис, единственная книга Нового Завета о конце времен. Да, совершенно верно. Дело в том, что вот откровение Иоанна Богослова написано очень сложным языком, языком символов и метафор, и иносказаний. А следовательно, этот символический язык обязательно требует истолкование по духу церкви. Попытки истолковывать вот эту сложную книгу предпринимались в церкви неоднократно. Однако и до сего дня апокалипсис – это такая очень сложная книга. Именно по этой причине, наверное, она не читается за богослужением и не читалась в древности. Именно вот эта традиция не читать за богослужением апокалипсис с древности, с апостольских времен сохраняется. Почему? Потому что нужно было истолковывать Писание. В древности Писание всегда истолковывали, да, а толковать эту книгу, которая была написана позже всех, да, и тогда уже все апостолы, кроме Иоанна Богослова, были умучены, скончались крестной и мученической смертью. Вот эта традиция и до нашего времени не читается. Апокалипсис у нас в храмах, но тем не менее эта книга всегда вызывала интерес. Она пророческая и остается закрытой и непонятной до сего дня. Это, наверное, неудивительно, ибо пророчества апокалипсиса не могут быть понятны до наступления предсказанных в нем событий. Безусловно, это так. И еще такой важный момент, что кроме пророчеств там есть еще и обличение. То есть одна из таких... Один из таких основных акцентов – это обличение основных проблем церковной жизни. И вот первые несколько глав, они как раз-таки посвящены таким искушениям, заблуждениям, ошибкам, в которые могут впадать конкретные церковные общины. И поэтому, конечно, нужно будет начинать именно с этого, наверное, с того, что были написаны церквам, находящимся в Осии, в Эфесе, в Смирне, в Пергаме, в Фиатирах, в Сардисе, Филадельфии и в Ладикии. Не случайно число 7, конечно, что здесь это упоминается 7 городов, 7 древних церквей, И с одной стороны, изучая эти церкви, изучая их историческую какую-то особенность, их развитие, мы видим, что это было, с одной стороны, конкретной исторической церкви было что-то написано, но с другой стороны, вот эти семь искушений, как и семь страстей, семь смертных грехов, вот таких, как семь, что у нас там еще семь? Семь было? Таинств. Семь таинств, да. Число полноты. Да, семь дней недели и так далее. Семь даров Святого Духа. Совершенно верно. То есть вот число семь это такое символическое число таких откровений о церковной жизни или о том, как нам церковную жизнь исправлять. Поэтому не случайно апокалипсис написан вот именно был к церквям. Вот. Это первый момент. Ну и второй момент, конечно, что всегда будем мы осторожно говорить о нем. И всегда будем помнить, что не случайно, еще раз подчеркнем, что не случайно это... Эта книга не читается за богослужением, потому что после каждого прочтения на любой службе необходима проповедь по Священному Писанию, по Слову Божьему. А проповедовать на основании откровения на богослова действительно дело трудное и дело, требующее особого искусства. Да, вот если говорить, отче, о целях этой книги. Во-первых, книга единственная пророческая в Новом Завете, это уже много вопросов, да, являет нам. Во-вторых, написана она единственным апостолом, который скончался своей смертью, будучи в ссылке. И когда написана книга? С какой целью она написана? Вот, наверное, эти вопросы надо сразу же обозначить. Вы намекнули, ну, вернее, совершенно определенно сказали о тех предостережениях и обличениях к церквам, о которых говорится в начальных главах апостол Иоанн Богослов. То есть эта книга предупредить, упредить опасность. Да? Кроме этой цели, да, наверное, пророческая книга — это всегда предсказать будущее и в этом смысле тоже дать людям какую-то опору, веру, да, возможность предостеречь себя от каких-то грехов и грехопадений. Да? Но еще какие мы цели можем обозначить? Вот для чего же Иоанн написал эту книгу? Вернее, он-то написал по повелению Божию. Почему Господь именно в конце первого века, а написание этой книги как раз относится к царству императора Домициана, конец первого века, с какой целью именно в это время, после того, как уже все Евангелия были написаны, Иоанн, оставшись еще в живых, вот такой как ветхозаветный Ной, да, живой свидетель Христа, его проповеди, пишет еще эту книгу. Угу. Ну, здесь вот сразу начинается с 3 стиха 1 главы. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества и соблюдающий». То есть читать, слушать и соблюдать написанное в нем, это уже благо. То есть, это уже наша обязанность. Да, то есть мы можем сначала читать, это уже благо, потом слушать, то есть слушать это как бы немножко вслушиваться. Размышлять, да, уже. Да, размышлять, да? Понимать, да. Угу. Вот, и, наконец, соблюдать написанное в нем. Вот, то есть такая постепенность написана. То есть чем больше читаешь, тем больше постигаешь его. Вот, это во-первых. Вот. Во-вторых, конечно, сразу хочется немножко забежать вперед, то есть в самый конец, и увидеть, чем оно заканчивается, это Писание. И вообще, чем заканчивается вся Библия, все Священное Писание. Оно заканчивается свидетельством, вернее, таким призывом, таким, может быть, призывом с пафосом, я бы сказал. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». То есть, таким ожиданием пришествия Господа, насыщенным ожиданием, таким ожиданием с ревностью. И в данном случае, конечно, вот то ожидание, которым пропитана вот эта книга, она, конечно, не может человека не утвердить в вере. Человек утверждается в вере именно благодаря тому, что он ждет ежедневно Спасителя. И вот это такое апокалиптическое настроение, это вообще довольно-таки сложный термин. С одной стороны, апокалиптическое настроение — это когда человек думает, что все, завтра уже придет Господь, и все уже ужасно, плохо, и можно уже ничего не делать. И основные обязанности можно не делать, все сложить в себя. С одной стороны, такое искушение есть. С другой стороны, апокалиптическое настроение — это настроение такого трезвения и бодрствования, что каждый день, каждую секунду, каждый час Господь Иисус Христос может прийти. Поэтому вот цель еще такая, что укрепить в вере христиан, укрепить в вере тех, кто ждет Господа Иисуса Христа. Не ваше дело знать времена и сроки, которые положил Отец во власти своей, читаемой в книге Деяний. Но сам Христос же добавляет: смотрите, чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. То есть желание предупредить, да, вот убедить христиан в бодрствовании, сообщить им признаки второго пришествия, чтобы они узнавали времена и сроки, различали их и чувствовали вот эту опасность. Это одна из целей апокалипсиса. Отец Александр, вот известно, что основное толкование, которым мы пользуемся, которое чрезвычайно авторитетно у нас, это толкование Андрея Кесарийского, святого отца V века, то есть вот еще в Никейскую эпоху это толкование было составлено, и оно так или иначе у нас во всех учебных пособиях, толкованиях учитывается. Но впоследствии мы видим, что апокалиптические настроения в мире, они проявлялись неоднократно, что и возбуждал интерес вновь к этой книге. Ну, во-первых, Мартин Лютер, да, в свое время объявил папу римского антихристом. На нашей русской почве мы встречаемся с раскольниками, которые и не раскольниками, даже вот патриарх Никон, сетуя на Алексея Михайловича, что он в чем-то церковь ущемил, писал, что он совершает дело антихриста, притеснение церкви. Старообрядцы Алексея Михайловича, самого Петра именовали антихристом. Мы видим, что апокалиптические настроения, интерес к апокалипсису и в наше такое время излома истории, вот цивилизационной катастрофы, даже когда тип культуры сменился, да, когда рынок стал главенствовать и продавать все, да, он тоже имеет место быть. И поэтому мы сегодня начинаем говорить вот об этих проблемах специально по радио, чтобы интересующиеся люди могли знать толкование на апокалипсис. Как его нужно понимать? Чего избегать? Какие толкования возможны, какие невозможны? Дело в том, что ведь у нас в церкви есть мнения святых отцов, да, которые могут не совпадать и которые могут приниматься. Да, вот чего следует избежать при чтении толкований апокалипсиса? Ну вот я свой пример приведу, может быть, тоже как скорее отрицательный, но с другой стороны он мне помог прийти к вере. Это был 91-й год, как раз август 91-го года, когда был путч, и я уже много читал Священного Писания, Евангелие читал, и другие всякие произведения из других религиозных систем тоже читал. И никак не мог прийти к вере. У меня была такая проблема прийти к вере, что я никак не мог. И вот был вот этот такой перелом для нашей страны. И в очередной раз я начал читать «Апокалипсис», и происходит вот этот путч. И, конечно, вот у меня вот такой был внутренний перелом, что я, с одной стороны, пришел к вере, а с другой стороны, столько всего напридумывал, и столько из-за этого было у меня разных ошибок в жизни, что я потом уже понял, что нельзя многие вещи привязывать к нашей реальной жизни. Конечно, язык символический, и не понимая определенных символов, которые вкладывал апостол в то время, а понимая их из нашего времени, вот происходит такая ошибка, что мы начинаем понимать те символы и те вещи, исходя из наших реалий, тогда как их необходимо понимать из тех реалий и из святоотеческого предания, так как это видели наши святые отцы и как они, вдохновленные Духом Святым, осознавали и понимали. Вот, наверное, это главная все-таки ошибка, которая может быть. Желаемое выдавать за действительное. Там вот, например, видеть семь царей конкретных, там вот там есть семь или сколько царей, которые там, я уже не помню, вступили в сговор со зверем, и вот можно То есть нельзя понимать буквально, привязывая к какому-то историческому отдельному персонажу, персонажу эпохи, событиям. Ведь эта книга пророческая, и надо учитывать, что она будет раскрываться. Конечно. Да? Вот так же было, как и малый апокалипсис, когда мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, например, где сказано о конце мира, с одной стороны, а с другой стороны сказано о разрушении храма. То есть, казалось бы, храм разрушен уже давно, а конец мира не наступил. И вот это вот переплетение одного с другим, оно естественно. Оно естественно, и Господь специально это подчеркивает. И поэтому мудрость в данном случае заключается в том, что при всех катастрофах, которые мы проживаем в этом мире, все равно видеть вот такую составляющую, провиденциальную составляющую, такую руку Божию, что Господь все равно ведет, и история продолжается, и что в этом мире вот эта земля является площадкой встречи человека с Богом. И, конечно, наша задача прежде всего делать главное дело – свидетельство о Христе каждому человеку. Каждому человеку. А вот такое неправильное апокалиптическое настроение, неправильное, когда человек думает, что все уже точно завтра конец, что там, например, Петр I был антихристом или Алексей Михайлович, там разные персонажи были названы антихристом. И что да, вот... у старообрядцев интересного, все потомки Романовых, даже такая мысль. Даже да? Какая была и мысль? Вот один из организаторов и активных участников февральского переворота, Александр Иванович Гучков, знаменитый промышленник старообрядческого происхождения, вот тут тоже такие мотивы встречаются, и капитал старообрядческий объединился для этого, для того, чтобы вот, видимо, эта идеология действительно разрушительна, да, настолько, что проявляется вот в конкретных исторических фигурах и фактах. Однако, отче, если мы обратимся вот к совокупности тех трудов по истолкованию апокалипсиса, то обнаружим следующее. Архиепископ Аверкий Таушев в своем руководстве для изучения Священного Писания говорит, что четыре вида толкователей, четыре подхода, вернее, к толкованию встречаются. Одни из толкователей относятся все видения и символы апокалипсиса к последним временам, то есть к кончине мира и явлению Антихриста и второму пришествию. Вторые придают апокалипсису чисто историческое значение, относя все видения к историческим событиям первого века, ко временам гонений, воздвигнутых на церковь языческими императорами. Действительно, в сложное время писал апостол. Почему? Потому что тогда действительно вот непрестанные гонения, они как-то христианину действительно могли в такую проблему поставить. А вообще выживет ли церковь? Да? Ну, и вспомним, в каком-то смысле... Да, вспомним это гонение Нерона, первое гонение, когда он поджег Рим и свалил все это на христиан. Да, вот. Вот. А такое продолжалось. Да? И понятно, что, наверное, Иоанн писал для того, чтобы и утешить, показать, что будто другие времена и более страшные времена, и надлежит христианам еще много терпеть. Тем не менее, архиепископ Аверкий пишет, что третий толкователи стараются найти осуществление апокалиптических предсказаний в исторических событиях позднейшего времени. Вот если книга пророческая, то мы понимаем, что пророчество когда-то должно исполниться. Пророчество Исаии исполнилось, Даниила исполнилось, да? Кстати, Даниил тоже касается, да, последних времен. Вот пророчествовал Исаия Христе, это пророчество исполнилось, и мы знаем, да, и уверены в этом теперь. Значит, видимо, какие-то пророчества апокалипсиса уже могли исполниться и исполняются на наших глазах. Так, наверное, тоже правомочно ставить, да, вопрос? Да, но дело все в том, что пророчество-то, оно всегда условно, в каком плане, что оно зависит от воли человека, который принимает пророчество или нет. И в этом плане пророчество евангельское, библейское отличается от пророчества языческого, где есть жесткая и непреодолимая такая обусловленность, что человек не может не исполнить пророчество, тогда как в Библии мы видим, что, скажем, пророк Иона пророчествует, и люди каются, и пророчество отменяется. И в этом плане, конечно, откровение Иоанна Богослова – это такое же пророчество, которое обращено к воле человеческой. И от нас зависит, как оно будет раскрываться и развиваться в этом мире. Ну и, наконец, четвертый вид подхода к толкованию Писания, вот тоже, наверное, такой достаточно крайний, когда в апокалипсисе видят только аллегорию, считая, что описываем в этой книге видения не столько пророческие, сколько имеют нравственный смысл, и понимать их нужно вот аллегорически, они как бы усиливают этот нравственный смысл, даны нам вот как бы для устрашения, для назидания. Педагогический такой, да? Да. Ну, наверное, это тоже... какая-то, может быть, крайность. Но Владыка Аверкий подчеркивает, что все четыре подхода к толкованию Писания приемлемы, и если их объединить, да, вот в какой-то такой синтетический, да, вывод, из этого можно многому научиться. Также он подчеркивает, что, конечно, правильному пониманию апокалипсиса не способствует нравственное состояние христиан, которые не ревнуют о своем спасении. Угу. Да, почему? Потому что, в конце концов, Духом Божиим человек постигает тайны всех книг Священного Писания, и пророческий этот дух должен быть с человеком. А он бывает с человеком, когда человек с Богом и подвижническую жизнь ведет. Да, здесь нужно еще тоже сказать, что эта книга связана с тайным, с тайной, и, как известно, тайна сия велика есть, и это подчеркивается в Апокалипсисе, что это книга тайны. И вот здесь, вот, например, 20 глава «Тайны семи звезд, которые ты видел в деснице моей», и так далее. Вот слово «тайна», она принципиально отличается от секрета. И здесь нужно подчеркнуть это, что чем больше ты вглядываешься в тайну, тем она глубже и сокровеннее становится для тебя. Невозможно тайну расшифровать полностью, как секрет, например. Раз, раскрыл, и все. И вот в этом плане, конечно, книга «Откровения Иоанна Богослова» — это не секрет. В нем нет фокуса никакого. И поэтому мы не будем вот так вот расшифровывать, может быть, какие-то понятия, чтобы они стали абсолютно прозрачными и ясными. Действительно, тайна — это то явление, которое можно понять, только причастившись к ней духовно. Так же, как и святые божественные тайны. Чем больше вглядываешься в них, тем больше начинаешь понимать неизреченность этой тайны. Вот это тоже очень важный момент, который нужно подчеркнуть. Мы лишь можем как бы наметить какие-то подходы, и вот эти четыре подхода к толкованию, они каждый имеет свое значение, свою ценность, и лишь вместе, объединившись, они как-то могут нас нацелить, чтобы мы вот прикасались к этой тайне. И то при этом необходимо помнить, что к любой тайне божественной нужно подходить, сняв обувь. Ну, это такое символическое тоже выражение, когда Моисей подходил к неопалимой купине, к неопалимому кусту, он снял обувь. И здесь точно так же, то есть с необычайным благоговением и осторожностью необходимо подходить к этой тайне, к тайне откровения святого Иоанна Богослова. Итак, дорогие братья и сестры, прежде чем мы начнем знакомиться с текстом этой священной книги, подведем некоторый итог. Итак, книга Откровения написана Иоанном Богословом в конце первого столетия в царствовании императора Рима Домициана, это примерно 96-98 год. Авторство этой книги большинство отцов церкви относят к Иоанну Богослову, написана она на острове Патмос, где находился уже престарелый апостол Иоанн в ссылке за свое христианское служение. Он считается у нас епископом всех малазийских церквей, и, конечно, как живой носитель той веры, любимый ученик Христа, наверное, он в то время являлся для христиан, малазийцев, да и вообще всего мира, таким непререкаемым авторитетом, и именно вот следуя этому авторитету и церковь следует, и Господь открыл любимому ученику как единственному из 12, кто еще остался. Итак, давайте начнем читать. С самого начала предлагаете, да? Да. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Ну вот это первое такое видение, что это откровение, то есть, или по-гречески апокалипсис, поэтому оно и называется эта книга по первому слову апокалипсис или откровение на богослова, и где принципиальным моментом является, что здесь есть свидетельство Иисуса Христа, и что Иоанн свидетельствовал Слово Божие. То есть в этом плане откровение Иоанна Богослова неразрывно связано и с Евангелием, и с посланиями апостола. Потому что и Евангелие — это само Слово Божие, а послание — это свидетельство об этом Слове другим людям. То есть то, что и евангелист Иоанн исполнял свою апостольскую миссию. И вот апокалипсис, откровение Иоанна Богослова, является продолжением и Евангелия, и посланий святого апостола Иоанна. И в этом плане они действительно являются такой как бы единой книгой. Может быть, даже иногда и целесообразно прочитать сначала Евангелие от Иоанна Богослова, потом послание евангелиста Иоанна Богослова, а потом откровение Иоанна Богослова. Да, еще целесообразнее все-таки прочитать всю Библию, потому что когда читаешь апокалипсис, ты узнаешь единый библейский язык. Язык тех библейских образов, понятий, пророчеств, о которых уже говорили пророки. И вот когда ты в совокупности, зная библейскую традицию, зная язык, в том числе аллегорический, книг пророческих и многих других, зная понятийный аппарат апостолов и пророков, соприкасаешься к этой книге, уже вот такому опытному человеку становится много понятно, что это книга единая. Это понятно. Да. Я имею в виду, чтобы почувствовать язык и стиль, уже после того, как человек прочитал всю Библию не на один раз. Угу. Вот один из таких, как бы, может быть, методов — почитать Евангелие, послание и откровение. Точно так же, как интересно вот для меня в свое время было почитать евангелиста Луку и тут же книгу Деяний его. Угу. Это получается как бы одна такая книга получается. Вот. Хоть она из двух частей состоит. А здесь из трех частей состоит. И единое авторство чувствуется. Единое авторство чувствуется, да. Ну, конечно, совершенно верно, уже после того, как мы более-менее прочитали всю Библию и познакомились с ее общей целостностью. Это, безусловно, верно. И прочитав Евангелие от Иоанна, вот духовное, да, отличающееся от синоптиков, мы тоже увидим вот эту возвышенность слога и духовного зрения. Совершенно верно. Да-да-да. Вот. Ну, дальше из 4 главы уже такой 4 стиха. Вот, 4 стиха, да, Иоанн семи церквям, находящимся в Осии, поскольку вот он и является таким основателем этих апостольских церквей, малазийских церквей. В каком смысле основателем? Что в этих церквях он, наверное, придал им какое-то особое лицо, этим церквям. Ну, действительно, если мы вот так посмотрим на разных апостолов, они, проповедуя в тех местностях, которых, куда их послал Дух Святой, они им придавали какую-то вот такую, наверное, и личностные какие-то качества этой, тем или иным церквям. Например, Фома был послан в Индию, и там вот индийская Малабарская церковь, наверное, до сих пор, которая существует, так или иначе, несет на себе отпечаток его личности. Точно так же и вот сирийская, то есть, да, в Малайзии, вот это, вот эти церкви, они проникнуты таким духоведением. Но об этом мы еще будем говорить, когда будем разбирать вот семь церквей, послание к семи церквям. Вот. И сейчас же здесь же скажем, что прежде всего, что им посылается, и точно так же, как посылается для каждого прихода, для каждой церкви, это благодать, мир от того, который есть, был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых. Вот прежде всего посылается им благодать и мир. Это первое, что нужно подчеркнуть. А уже во вторую очередь мы видим конкретные обличения. То есть, прежде всего, Господь всегда свое слово начинает к человеку, к тому, что он ему предлагает благодать и мир. Иногда вот эти акценты забываются и делаются уже на втором. А это уже второе по сравнению с тем, что было первое сказано. Благодать и мир — это первое и основное, что Господь открывает каждому человеку. Вот. Ну, я думаю, что мы по очереди каждую церковь будем разбирать. Сначала Эфесскую церковь, потом Смирнскую, потом Пергамскую, Фиатирскую, потому что для каждой церкви было особое какое-то послание, и особое послание, которое необходимо уразуметь, чтобы в нашей церковной жизни избегать или наоборот подражать тем особенностям и тем откровениям, и тому подвигу духовному, который являла та или иная церковь. Отец Александр, время нашей передачи подходит к концу. Благословите вот в оставшееся время назвать мне те книги, которые можно читать и можно найти, доступные по толкованию Апокалипсиса. Конечно. Это, во-первых, толкование Андрея Кесарийского, как мы уже сказали, написанное в 5 столетии. Толкование, вернее, пособие по изучению Священного Писания Нового Завета архиепископа Аверкия Таушева. Далее, из святых отцов, Ириней Леонский, 5 книг против ересей, Ипполит Римский, сказания о Христе и Антихристе, Ипполит Римский, толкование на книгу пророка Даниила, преподобный Ефрем Сирин, среди его творений также есть толкование на Апокалипсис, святой праведный Иоанн Кронштадтский, начало и конец нашего земного мира, опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса. «Толковая Библия» под редакцией Лопухина и книга Льва Тихомирова «Апокалиптическое учение о судьбах и конце мира». На этом мы заканчиваем нашу встречу по толкованию, первую встречу, вводную по толкованию книги «Апокалипсиса». В нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии отец Александр Сандрев. Благословите, Отче. Дорогие братья и сестры, храни вас Господь. До следующей субботы.